«Хорошо, мистер Джей, если будете развратничать, то обязательно позовите меня, я хочу посмотреть». Девушка, оставив за собой последнее слово, неловкой походкой направилась к нужным секциям библиотеки. «Что это с ней? Раз я решил не трогать тебя, то моей помощнице пришлось отдуваться за двоих». После моей фразы Бэтгерл еще раз посмотрела вслед одной красивой блондинке, потом перевела взгляд на мой пах и еще сильнее покраснела, почти сравнявшись по цвету со своими волосами. «Не, она пока еще слишком узкая, так что я поработал пальцами и специальными бусами, но конкретно сейчас она так странно идет из-за пробки для закрепления результата. Ты не мог бы мне про это не рассказывать», — промямлила она, прикрыв руками пылающее лицо. «Ха-ха-ха, вряд ли. Ты, когда смущаешься, становишься такой миленькой. Со мной флиртует Джокер. Это просто кошмар, и скоро я проснусь». Рыжик, как мантру, тихо повторяла последнюю фразу. «ХМ, разговоры вслух — признак отклонений в психике. Кто бы говорил, справедливо. А теперь я хотел попросить тебя об одном одолжении». Серьезный тон, без намека на шутливость или пошлость, помог девушке сконцентрироваться и немного прийти в себя. «И каком же? У тебя же есть смартфон? Мне нужно кое-что проверить. Можешь даже не давать мне его в руки, если беспокоишься за безопасность». На меня смотрели с подозрением, но, вздохнув, моя знакомая все же достала устройство из сумочки, положив боком на середину стола. «Что ты хотел проверить? Зайди в магазин игр для телефона и покажи, что там есть». Я продолжил говорить твердым голосом, так что девушка выполнила мою просьбу. «Что дальше? Медленно листай список вниз. Так, силачи, силачи. Последняя битва, силачи. Смертельный поединок и множество игр-клонов, копирующих одни и те же механики. Хотя было несколько отличающихся игр, но их можно назвать классикой. Шахматы, го, тетрис и змейка. Выбор действительно небогатый». «Понятно. Может, ты слышал об игре 3 в ряд?» Героиня задумалась, а затем отрицательно покачала головой. «Спасибо, ты мне очень помогла. А теперь у меня есть к тебе одно очень выгодное предложение. Выслушаешь? Выкладывай, но если это что-то нелегальное, то можешь даже не пытаться. Как раз наоборот, секунду». Я сходил за стулом и сел напротив девушки. «Как ты уже заметила, мы с Харли решили отказаться от своего преступного прошлого и стать героями, но возникла проблема с финансированием наших хотелок. Раньше мы приходили и брали все необходимые, но теперь так поступать нельзя. Нам нужен источник дохода. Разработчикам мобильных игр платят же за скачивание». «Да, вот и отлично, ведь я планирую сделать свою собственную игру. Смотри, у нас есть поле в виде сетки, на котором в каждой ячейке будут разноцветные шарики. Задача игрока является манипулирование этими шариками таким образом, чтобы совпали заданные игрой шаблонные комбинации, например, 3 шарика одинакового цвета по вертикали или горизонтали. После выполнения условий собранные элементы исчезают. Это пока предварительный вариант, механику которого можно запатентовать. Потом можно менять конфигурацию поля, добавляя разные неуничтожимые элементы, добавить какие-нибудь бонусные предметы, которые разом уничтожают несколько шариков одного цвета или все шарики рядом в пределах 2 клеток. Идея интересная и вполне может понравиться пользователям, но при чем здесь я? Разработчиком игры будешь считаться ты, патент тоже на тебя оформим. Я или Харли не подходим на эту роль из-за своего нелегального статуса. А ты не боишься, что я вас кину? Нет, потому что ты хорошая, милая и добрая девушка, которая стремится помогать людям, и которая не станет так подставлять людей, вставших на путь исправления. Хорошо, согласна на 10%. Я планировал предложить 20. Не против. Моя собеседница радостно улыбнулась. Отлично. Договор. Я протянул мышонку руку. Я был готов отдать даже больше. Сейчас Барбара наш единственный нормальный союзник, который вряд ли предаст нас, а деньги будут для нее приятным дополнением. Договор. С небольшой опаской, но мою руку все же пожали. За поцелуем потом к Харли подойдешь. Я не мог не поддеть героиню. А теперь не подскажешь, где у тебя здесь книги по программированию? Хочу освежить свои знания. Вот обязательно было все опошлить. Секция 2В, третья слева. Спасибо. Довольный жизнью, я зашагал к своей цели. Если моя идея выстрелит, то нам с Харли не нужно будет думать о дополнительном источнике финансирования. Ведь потом можно попробовать воссоздать и другие игры моего родного мира, привлекая к этому Барбару, которая по комиксам была сильна в программировании, К тому же совместная работа сближает. Не перестаю радоваться своему возросшему интеллекту. Всего 2 часа мне понадобилось, чтобы разобраться с основами нового языка программирования, который был практически полным аналогом с C++, и система не забыла отметить мое достижение. 6. Начало. Разум. +1. Когда я учился в институте, у нас были пары по информатике, на которых мы в качестве итоговой работы писали код какой-нибудь примитивной игры. Крестики-нолики, тетрис, математические задачки и вышеупомянутые 3 в ряд. Теперь осталось забить переработанный код в компьютер и проверить его. Опять траты. «Мистер Джей, я хочу есть». От размышлений меня отвлек голос Харли. «Деньги у тебя есть, так что можешь сходить и перекусить. Я пока не голоден. Нужно еще раз проверить написанный код и идти на поклон к мышонку, с целью одолжить ноутбук. От покупки личного устройства пока стоит воздержаться. Игру ведь можно проверить и на чужой технике». Вместо того, чтобы вылезти из-за стола, Арлекин внезапно нырнула под него и подползла ко мне. «Кажется, я знаю, чем она собирается утолить свой голод, так что проверка пока подождет. Как продвигается создание игры?» Голос рыжеволосой красотки вывел меня из состояния нирваны. «КХМ, неплохо. Я уже написал основу, теперь надо проверить все это на компьютере. Только я не взял с собой свой. Эх, сейчас принесу, мы же, вроде, партнеры. Кстати, а где блондинка?» Из-за широкой столешницы Бэтгерл не видела обедающую Харли. «Обедает. Хорошо, главное, чтобы за этими столами и книгами не ела». Через минуту девушка притащила свой ноутбук. «Вот, давай код, секунду». «Инха». Из-под стола вылезла облизывающаяся Харли. «Приветики, я прислушалась к твоей просьбе и не ела за столом и за книгами. Ты, вы, прям тут, какой разврат». Барбара не находила себе места, прижимая к груди технику и переводя взгляд то на меня, то на мою довольную помощницу. «Да ладно тебе, в этот раз ты ничего даже не увидела, но не волнуйся, в следующий раз я тебя обязательно позову, мы ведь подруги». «Мы не подруги, и я бы попросила вас больше так не делать, не могу ничего обещать. У мистера Джея такой большой, толстый вкус, хватит, хах, ладно». Харли продолжила читать книгу, будто ничего и не было. «Вот код», протянул я девушке исписанный листок. Она осторожно взяла его и быстро пробежала глазами. «ХМ, должно работать». Юная героиня раскрыла свой ноутбук, поставив его на стол, и начала вбивать команды в местный аналог Unity, сверяясь с моими записями. Спустя 15 минут она довернула экран в мою сторону. «Запускаю, вперед». Игра заработала с первого раза и критических ошибок в ней не было, теперь нужно ее запатентовать и выпускать на рынок, но мои наполеоновские планы были разрушены всего парой фраз. Игра получилась неплохая, а если развить концепцию, то от нее будет сложно оторваться, но я посмотрела информацию по патентам и регистрация идет от 3 месяцев до года, стоимость оформления $1000, плюс еще 4000, если мы хотим владеть патентом 11 лет. Харли, сколько у нас осталось денег? После того, как я накупила те игрушки, осталось 7000. Про личный компьютер и спортивные снаряды придется на время забыть. Плохо, но нужно работать на перспективу. Завтра я принесу необходимую сумму, и ты займешься оформлением. Дочка Гордона смотрела на мои поникшие плечи и внезапно сказала: «У меня есть 3000. Это вроде наш совместный проект». «Стоп», прервал я девушку. «Не стоит. Если у нас все же возникнут финансовые затруднения, то я обязательно тебе об этом скажу». «Хорошо, я тогда пойду и уточню, как подавать заявку». Забрав компьютер, Бэтгерл пошла к своему месту смотрителя, а я вновь принялся изучать окружающий мир, читая подшивки газет. Эта штука называется Paddle, что буквально переводится как весло, зэвы. Теперь мои запросы в Гугле выглядят очень странно. Примечание к части. Я учел некоторые замечания по сюжету, поэтому следующая глава будет про борьбу со злодеем. Выложу в субботу. Глава 10. Работа для героя. Я и Харли просидели в библиотеке до самого вечера, и наше уединение вновь прервала подошедшая Барбара. «Ты что-то хотела?» Молчание рыжей начало немного напрягать. «Что ты думаешь об этом?» На стол легла газета за 1894 год, которую девушка спрашивала у меня в прошлый раз. В основной заметке была написана статья про восставшего из могилы мертвеца, которого с честью победил зеленый фонарь, по традиции, предварительно огребя из-за иммунитета монстра к суперсиле героя. События, с момента которых прошел целый век, в метрополисе по небу летает мужик в трико, так что обычным зомби уже никого не впечатлишь. Не, а действительно, что я могу об этом сказать? Только про то, что наша планета 100 лет назад уже имела зеленого фонаря, и Хэл Джордан не первый, но это и так очевидно. Этого зомби звали Соломон Гранди, и вчера кто-то разгромил особняк Вирджинии и Джорджии Болтон, причем следы разрушений похожи на те, что были 100 лет назад. К тому же обе пострадавшие в один голос утверждают, что это был именно он. «Ты предлагаешь расследовать это дело?» «Именно», — мышонок улыбнулась. «Я почитала про него в легендах Готэма. В прошлый раз он атаковал основателей этого города 5 дней подряд, пока с ним не справился зеленый фонарь. Так что у нас есть все шансы задержать его раньше, чтобы минимизировать урон. Сгенерирован квест. Чудище. Обезвредить монстра. Награда. 5 свободных очков. Эх, почувствую себя ведьмаком. Еще бы кто-нибудь чеканной монетой заплатил, но получить очки для прокачки будет тоже неплохо. Тогда чего мы ждем? Вперед. Я быстро встал из-за стола, схватил сумку и направился вслед за Барбарой, но... Ох, мистер Джей, постойте. Я же не могу так быстро. Харли точно не была готова к столь быстрому передвижению, поэтому подхватываем пискнувшую девушку на руки и спешим на выход. Но наше отбытие в район Бристоля на материковой части Готэма застопорилось. «И как вы собираетесь туда попасть?» – спросила у нас Бэтгерл, когда подошла к припаркованному у библиотеки мопеду. Как-то я упустил этот момент. Блин, вот в комиксах и мультиках все прям элементарно. Делаем небольшой таймскип, и герои уже оказываются в нужном месте, минуя все препятствия волшебным образом. Но в жизни любые передвижения на транспорте, тем более примечательным, например, на Бэтмобиле, это же жесть какое палево. Сейчас нам предстоит преодолеть путь практически из центра района Саммерсет в район Бернли, откуда по мосту можно перейти в Бристоль. Если мы попробуем добраться по канализации и подземным катакомбам, то это вполне реально, несмотря на разделяющую районы реку, но займет больше суток времени. К тому же не все районы подземной части города безопасны. Значит так, мы берем такси и встречаемся с тобой у съезда слева от моста Тригейт. Там все равно место отдано под застройку и людей должно быть не так много. Предложил я неплохой вариант. Хорошо, с этим проблем не будет. Вы собираетесь идти на дело в таком виде? Нет, естественно. Я переоденусь в свою нормальную одежду, как и Харли. Стоп, стоп, стоп, отрицательно замотала головой дочка комиссара Гордона. Так не пойдет, если меня увидят в компании 2 психов, то подумают, что я такая же и упекут в Аркхем. Карьера героини будет полностью закрыта для меня. Бэтмен после такого даже не посмотрит в мою сторону. Точнее посмотрит, чтобы упечь за решетку, как пособницу Джокера. Хаем, может будешь геройствовать с нами? Мы вроде неплохо ладим. Спасибо, но пас, черт. Зачем я вообще предложила вам эту идею? Могла бы уже быть на полпути к цели. Ладно, не горячись. Мы замаскируемся так, что нас никто не узнает, обещаю. Смотрите мне. Девушка вскочила на свой 2-колесный транспорт и умчалась на север, ловко маневрируя в потоке машин. Оставшись одни, мы первым делом отправились в ближайший торговый центр, где быстро закупились необходимым реквизитом, и где я смог перекрасить свои примечательные волосы в черный цвет. Пришлось тщательно консультировать Харли, чтобы она взяла именно то, что нужно. Затем мы поймали такси и направились в Бристоль. Деньги утекали слишком стремительно. Ночной Готэм был очень мрачным мегаполисом. Наша предыдущая вечерняя поездка на общественном транспорте проходила в менее гнетущей атмосфере, ведь мы предвкушали попадание домой, да и пообщаться можно было на отвлеченные темы, к тому же в автобусе ярко горели лампы, скрывая окружающий мир. Но теперь величественные и мрачные здания, украшенные горгульями, возвышались над нашими головами и давили на нас. В воздухе будто витало ощущение обреченности и безысходности. Одинокие прохожие старались побыстрее добраться домой, перебегая от одного уличного фонаря к другому и при этом старательно избегая темных участков. С чего основатель города решил придерживаться такого гнетущего архитектурного стиля, совершенно непонятно, но зато становится частично понятна любовь Джокера к ярким цветам, которые вносят хоть какое-то разнообразие в эту серую палитру, а я, похоже, стану настоящим фанатом гончих, одеваясь в их мерч. Проехав мост, который немного разбавил мрачные городские пейзажи видом на безмятежную реку, мы попросили водителя высадить нас у ближайшей остановки, после чего скрылись в одном из темных проулков города и переоблачились в свои новые образы. Пришло время идти к месту встречи. Мышонок, «Ты тут?» – задал я вопрос в темноту, когда мы дошли до нужного съезда. «Тут, и что это за наряды?» «О, позволь представиться, рыцарь лунного света и моя несравненная помощница Сейлор Мун. На мне была одежда, практически полностью повторяющая костюм Токсида Маска из аниме Сейлор Мун. Белая рубашка, такого же цвета перчатки и бабочка, черный цилиндр с фиолетовой лентой и черный пиджак с крупными позолоченными пуговицами. На плечи был накинут темный плащ с красным подбоем, не слишком практично, но другого я не сумел найти. Завершали мой образ тяжелый трост с ручкой в форме буквы Г и живая роза. Моя помощница была одета в классическое Сейлор Фуку, на лице у нее была небольшая белая маска, скрывающая только глаза, а в руке она держала металлическую бейсбольную биту. Пока мы были в торговом центре, я немного просветил Харли о девочках-волшебницах, и ей этот образ пришелся по душе. «Цветок, для прекрасной незнакомки», — всучил я растение в руки опешившей от наших образов Бэтгерл. «Спасибо». «Стоп, какого черта вы так вырядились?» «Погоди, это костюм из секс-шопа». Юная героиня внимательно посмотрела на костюм блондинки. «Ну да, а что такого? Я и раньше в мини-шортах ходила, а теперь стала даже более одетой. Черт, я так с ума сойду. Что это за дебильные прозвища? Эй, и ничего, они не дебильные. Очень даже хорошие. Я их сам подбирал, чтобы они полностью соответствовали нашим костюмам. Хм, рыцарь лунного света, долго произносить, и это может стать критическим в моменты опасности, так что можешь звать меня просто рыцарь. Так, все, молчи. По крайней мере, теперь в вас вряд ли узнают парочку психов. Точнее, узнают психов, но будут считать, что вы другие. Наряжаться летучей мышью и избивать грабителей с различными злодеями тоже попахивает отклонением. Харли показала Барбаре язык. Уязвленная девушка что-то пробурчала себе под нос и, развернувшись, направилась вглубь переулка, поманив нас за собой. «Чего вы там тащитесь?» — прошептала она спустя 5 минут ходьбы. «Извините, но я не могу так быстро идти. Пробка мешается». «Так вытащи ее», — ответила раздраженная героиня. «Секунду». Харли, точнее Сейлор Мун, просунула руку под купальник и извлекла на свет аксессуар с имитацией рубина на торце. «Фу, убери это». Барбара тут же отскочила от нас на 2 метра. «И ничего не фу. У меня там все чистенько. Благодаря усилению от Иви у меня практически полностью вся пища переваривается без остатка, а я еще дополнительно промыла там все. Черт, я не хочу это слышать». Наша союзница вновь стала пунцовой. «Просто убери ее. Но у меня нет карманов. Может, ты к себе пока положишь? Вон у тебя какой клевый пояс с кучей отсеков. Даже не думай. Он специально для гаджетов, а не для твоих извращенных вещей. Но мы же подруги, если хочешь, то можешь ей потом попользоваться, я не буду против». Бе. Девушка в костюме летучей мыши сделала вид, что ее тошнит. «Мерзость, я никогда не буду заниматься такими вещами. Это отвратительно. А еще, мы не подруги. И ничего не отвратительного, а очень даже приятно. Я даже кончила, когда мистер Джей мне все там растягивал. Такое приятное чувство наполненности». Моя извращенная помощница закатила глаза, прижавшись ко мне посильнее. «Я не хочу про это слышать. Просто убери эту вещь и все. Мы собираемся охотиться на зомби, а ты страдаешь фигней. Своему мистеру Джею отдай, в конце концов». «Ой, точно. Мистер Джей, блондинка в костюме японской школьницы, я бы даже сказал очень извращенной японской школьницы, протянула мне предмет спора, который я обернул платком и спрятал в карман. Рыцарь лунного света. Девушки, не портите маскировку». Нужный нам особняк был обнесен полицейской лентой, и неподалеку дежурила пара полицейских, сидя в своей машине, так что нам не составило труда проникнуть на запретную территорию, сделав небольшой крюк. Рассредоточившись, мы принялись обшаривать руины в поисках зацепок. Мне и Харли хватало лунного света для ориентирования на местности, а вот юной героине приходилось пользоваться прибором ночного видения, чтобы не демаскировывать себя светом фонарика. «Кажется, я что-то нашла», — первой откликнулась блондинка, подозвав нас к себе. «На земле остался отпечаток огромной ноги, размера 56-го, если не больше. А во, похоже, это действительно какой-то монстр. Соломона Гранди я помнил только по игре Бэтмен Аркхем Сити, но там этот восставший зомби явно был в несколько раз крупнее, чем сейчас. Может, в игре он увеличился в размерах из-за экспериментов пингвина? Странно, но дальше след обрывается. Бэтгерл прошла на несколько метров вглубь парка, куда, вероятно, ушел зомби, и вернулась обратно. Какая-то неправильность царапала мое сознание. След и след, просто здоровый, но было в нем что-то не то. Подошва. Посмотрите, нет никакого рельефа, просто ровная гладкая поверхность. Я осторожно очертил контур. Если бы он был босой, то остался бы рельеф пальцев. Ботинки, в принципе, могли бы стереться до гладкого состояния, но это маловероятно. Здесь землю, словно придавили прессом. Хм, а ведь ты прав. Девушка бросила взгляд на часы. Близится полночь. В прошлый раз монстр напал именно в это время. Предлагаю навестить особняк Винслоунов и устроить в нем засаду. Почему именно его? Потому что было три семьи основателей. Болтоны, Винслоуны и Париши. Последние уже давно распродали свое имущество и переехали, так что остаются только Винслоуны. Юная героиня подлезла под полицейское ограждение и отправилась в обратный путь. Их особняк расположен недалеко, в окружении домов рабочих из Восточной Европы. Там еще неподалеку интересный музей восковых фигур, который примечателен тем, что они там и производятся. Откуда только она все это знает? Бурчала Харли. Она хотела избить зомби, но вместо этого занимается детективной деятельностью, как какая-то Нэнси Дрю. Просто я подготовилась и прочитала доступную информацию по Соломону Гранди. Иногда стоит пользоваться своей головой по назначению и узнавать что-нибудь новое, особенно, когда ты в библиотеке. Зато меня мистер Джей больше любит, и ему нравится, как я работаю своей головой. Игнорируй ее, ты выше этого. Рыжеволосая девушка в костюме летучей мыши проговаривала мантру, жалея, что начала этот разговор. Лесопарковая зона, окружающая разрушенный особняк Болтонов, сменилась на рабочие кварталы, которые проектировал какой-то безумный архитектор. Складывалось ощущение, что застройка была абсолютно хаотичной. Вместо привычных перпендикулярных улиц и переулков, или хотя бы кольцевых и радиальных линий, как на моей родине, были зигзагообразные маршруты, которые в 50% случаев вели в тупик. Все это усугублялось мерзким туманом, возникшим из-за близко пролегающей реки и болот. Хорошо еще, что наша сопровождающая прекрасно ориентировалась на местности, потому что я не слишком внимательно изучал этот район. Без Бэтгерл мы бы долго бродили в этом лабиринте. «Эй, чудики!» — окликнул нас мужчина возле одного из переулков. «Хэллоуин только через неделю. Это тренировочный заход. Намечаем, где лучше охотиться за конфетами». Тут же ответил я, а потом обратился к своим спутницам. «Это правда?» «Да», — в унисон ответили девушки. «О, значит, через месяц у меня день рождения», — сказал и прикусил язык. Вряд ли у Джокера оно совпадало с моим. Может показаться странной привязка такого события к американскому празднику для русского человека, но все началось в институте, когда мои одногруппники радостно отмечали этот день, устраивая тусовки, да и профсоюз не отставал, обеспечивая помещение. «Правда?» – изумилась моя помощница. «Раньше мы его никогда не праздновали, и я даже не знала, когда оно. Надо вам обязательно подарить что-нибудь особенное». Харли конкретно загрузилась, поэтому остаток пути мы проделали в молчании. Вот он. Через некоторое время мы вышли к высокой кованой ограде, за которой возвышалось мрачное трехэтажное здание, идеально вписываясь в окружающий пейзаж. До полуночи оставалось буквально несколько секунд. 3 секунды. 2. 1. Гррррр. Из густого тумана соткалась фигура трехметрового монстра, который медленно двинулся ко входной двери, читая жуткий стишок. В понедельник родился, во вторник крестился, в среду женился, в четверг занемог, в пятницу слег, в субботу скончался, в воскресенье отпели. Так жизнь пролетела, всего за неделю. Бум! Мощный удар снес дверь с петель, и оживший мертвец скрылся внутри здания, из которого раздался громкий крик о помощи. Быстрее! Руки в замок, и я практически катапультирую девушек в порядке живой очереди на трехметровую высоту. Оказавшись наверху, они развернулись и протянули мне руки, при этом переглянувшись. Короткий разбег, и девушки помогают мне забраться наверх. Гра, бах, бам. Из дома раздавался рык монстра и звуки ломающейся мебели. Ха-ха-ха. Пришлось прыгать с забора и мягко перекатываться, собрав всю грязь плащом. Моему телу больно, так что воспоминания помогают мне отвлечься. Сейлор, прыгай. Подставляю руки и тут же ловлю блондинку, которая ни секунды не сомневалась во мне. Теперь ты, сказал я, обращаясь к мышонку. Секундная заминка, но она все же прыгает. Еще 15 секунд бега, и мы врываемся в особняк, видя, как Соломон Гранди в ярости крушит мебель на первом этаже. Это был действительно монстр. Огромная туша, казалось, занимает все немаленькое пространство прихожей. Его кожа была нездорового трупного оттенка, на руках болтались оборванные кандалы, а на шее обрезанная петля. Жуткие раны покрывали его тело, но, видимо, не причиняли особых неудобств. Откуда-то из-за зомби вновь раздался оглушающий крик, принадлежащий женщине. «Лунная бита, дай мне сил!» С боевым кличем Сейлор Мун попыталась обрушить удар на живого мертвеца, но оружие лишь самым краем царапнуло руку монстра, потому что тот успел проворно развернуться, что было поразительным для столь огромной туши. «Потом стоит обязательно обсудить с моей помощницей тактику сражений, ведь мы герои, а не идиоты». Хотя иногда эти слова синонимы. Монстр замер, оглядывая нашу колоритную компанию, и раз уж мы все равно спалились, то «Рыцарь лунного света уничтожит тебя, чудовище». Резкий выпад тростью в район солнечного сплетения Соломона Гранди смог немного отбросить его. Я словно ударил желе. Соломону не страшны жалкие букашки. Вертикальный удар проломил пол, на котором мы стояли мгновение назад. Я отпрыгнул вправо, а девушки влево, уклоняясь от удара. «Спасайте женщину!» Надеюсь, мой возглас услышали, а я пока отвлеку урода. Новый выпад тростью нацелен в подогнутое колено монстра. Гра. Удалось нарушить его равновесие и даже немного ранить, но мое оружие явно не было рассчитано на такие серьезные нагрузки и немного треснуло, забившись тиной и грязью с болотного зомби. Не успел я порадоваться небольшой удаче, как мощный удар прилетел мне в корпус и отбросил в соседнюю комнату. Ау! Стол смягчил мое падение, но мой организм был явно против такого обращения. «Рыцарь!» Я успел услышать крик Харли, прежде чем вырубиться. «Рыцарь, рыцарь, ты же не бросишь свою принцессу!» Что-то капнуло мне на щеку. «Сссс! Ха-ха-ха, рыцарь!» Блондинка тут же сдавила меня в своих объятиях, поняв, что я жив. Боли больше нет, а мой мозг перебирает возможные варианты. Раз звуков схватки больше не слышно, значит, девушки сумели одолеть или прогнать монстра. «Сейлор, что произошло?» Гранди практически полностью разрушил особняк. Ни я, ни мышка ничего не смогли ему сделать. Когда он закончил все громить, то просто ушел. «И нам тоже пора уходить», — раздался голос Бэтгерл. «Полиция уже на подходе, и мне совсем не хочется с ними встречаться. Я уже оказала первую помощь мисс Винслоу. Тогда уходим». Поднимаюсь, не забыв прихватить трость, и иду к выходу. Вдали уже слышались звуки полицейских сирен. «Инха!» Оглядываюсь, замечая припавшую на левую ногу Барбару. Похоже, что бой не прошел для нее даром. Чего уставился? Рыжая девушка замечает мой взгляд и пытается выпрямиться, но вновь кривится от боли. Молча подхожу к ней и подхватываю на руки. «Сейлор, уходим!» Легкий бег в противоположную от звуков сирен сторону. Девушка на моих руках не пытается вырваться. Я прям завидую. Харли озвучила свои мысли. «Не сейчас. Прерываю свою помощницу. Нам надо как можно быстрее добраться до безопасного места, а потом уже заниматься препирательствами и подколками». Безопасным местом оказался один из переулков в километре от места сражения. «Можешь меня отпустить?» — подала голос дочка комиссара полиции, когда мы остановились. Странно, но нести девушку было гораздо проще и гораздо приятнее, чем Гири. «Как нога?» Осторожно ставлю свою ношу на землю. «Ничего серьезного, просто небольшой вывих». Она, морщись, оперлась на больную ногу. «У меня есть бинт». Щелчок контейнера на поясе, в ее руках оказывается эластичная лента. «А во, ты почти как Бетс». «Даже не близко», — со вздохом ответила Бэтгерл, набила тем, что может пригодиться. «Практически вся аптечка первой помощи и пара светошумовых гранат. Уже неплохо». Становимся на одно колено и усаживаем пискнувшую героиню на импровизированную скамейку, попутно забирая эластичный бинт. «Харли, моя верная помощница поняла меня и принялась стягивать обувь с сидящей на моем колене рыжеволосой красотки. Эй, вы чего делаете?» Милашка попыталась встать, но я удержал ее. «Оказываем первую помощь, конечно же. А ты о чем подумала?» «Ни о чем». Девушка немного зарделась. «Обычное растяжение», — вынесла вердикт блондинка, когда внимательно ощупала поврежденную ногу. «Я это и так знала, и ты не могла бы так не делать». Сейлор нежно гладила девушку по стопе, прорабатывая каждый пальчик. «Такой массаж ускоряет кровообращение. А еще ты так прикольно смущаешься. Так, пусти меня». Вновь покрасневшая мышонок попыталась встать. «Погоди, Харли, заканчивай». Я передал ей бинт, который она ловко намотала на поврежденную ногу Бэтгерл. «Постарайся не сильно напрягать ее. посоветовала моя возлюбленная, поднимаясь. «Спасибо». Бэтгерл осторожно оперлась на поврежденную конечность и признала перевязку удовлетворительной. Перехватив трость, я заметил какое-то движение на конце. «А это что?» Внимательно присмотревшись, можно было увидеть, как забившиеся в щели небольшие кусочки ткани и тины медленно развивались, словно на ветру. Небольшой доворот трости и ткань меняет свое направление, словно стремясь куда-то. Хотя стоп, это не ткань развивается, а прицепившийся к ней песок, который иногда отцеплялся и утекал в одном направлении. Глиноликий, осенило меня. Что? Вновь в унисон переспросили обе девушки и посмотрели друг на друга. Харли тут же расплылась в улыбке и подмигнула, а Барбара смутилась. Это был не Соломон Гранди, а Глиноликий, который притворился им. Не задерживаясь, я последовал за песчинками, используя свою трость, как компас. Вот почему найденный след был таким странным, ему не хватило детализации. Но зачем ему притворяться Гранди и нападать на основателей Готэма? Он же может притвориться кем-нибудь другим и обставить все без шума и пыли. Задала логичный вопрос Харли и тут же получила ответ от задумчивой дочки комиссара Гордона. Чтобы осушить болото Готэма, понадобится очень много времени и средств. Вряд ли кто-то будет заниматься этим, особенно, если никто не убит, да и просто это опасно. И вы заметили, что Гранди практически полностью разрушал дома, уверена, что таким образом он скрывал кражу драгоценностей. Если через 3 дня он все же пропадет, то его даже искать не будут. Пришли. Пока героиня объясняла свою точку зрения, мы дошли до примечательного здания. Прекрасно. Глиноликий, который может маскироваться под любого человека, прячется в музее восковых фигур. Есть идеи, как его задержать. Что-то я не наблюдаю у нас баллонов с жидким азотом. Сарказм в моем голосе не мог не уловить даже совсем тупой. В прошлый раз его одолели, подав высоковольтное напряжение. Что-то там происходит с глиной, которая заменяет его клетки. Надо заманить его на крышу, предложила Харли, указав на линию высоковольтного напряжения. «Мышонок, может, подождешь нас здесь?» – спросил я без особой надежды. Закатив глаза, героиня первой зашла на территорию музея. Обойдя здание по периметру, мы взломали заднюю дверь и проникли внутрь. Моя трость служила нам ориентиром, но это было ненадолго, ведь по мере приближения к цели песчинки начали убывать быстрее. «Тилор», – прошептал я, – «иди на крышу и организуй ловушку». Без возражений. Барбара точно откажется от такой чести. Я бы мог пойти сам, но не хотелось заставлять девушек сражаться с монстром, так что остается только один вариант. Хорошо. Коротко кивнув, она приблизилась ко мне и чмокнула в щеку, а затем одним рывком приблизилась к не успевшей среагировать героине и поцеловала в губы, помяв то, до чего смогла дотянуться. Рыжик не могла активно сопротивляться, боясь выдать наше присутствие. На удачу. Тихо шепнула блондинка, направляясь на крышу. Красная Бэтгерл с яростью посмотрела вслед моей помощнице, а потом сфокусировала взгляд на мне. «И тебя это не смущает? Вы смотрелись в этот момент великолепно. А то, что тебя чмокнули в щеку, а меня поцеловали в губы, разве не вызывает в тебе ревность?» Девушке хотелось задеть меня, но не на того нарвалась. Не особо, плюс Харли не почистила зубы, когда сделала мне минет в библиотеке, так что она все верно сделала. Фу. Барбара высунула язык в отвращении, но больше ничего не сказала. И я ее понимаю, ведь мы достигли двери, за которой горела лампа. Последние песчинки исчезли за прикрытой дверью. Я указал пальцем на кабель, идущий в комнату. Вряд ли в той комнате стоит генератор, значит, источник питания находится где-то в другом месте. Сейчас мы с тобой отцепим все скобы, чтобы длины кабеля хватило тебе спрятаться за тем шкафом. Прошептал я, склонившись к самому уху спутницы. Потом ты перережешь провод, а я выбиваю двери и начинаю шуметь, отвлекая Глиноликого. Затем ты отступаешь к шкафу и готовишься атаковать злодея со спины, когда я выманю его. Девушка кивнула, принимая мой план, так что мне вновь приходится выполнять роль лестницы, позволяя героине делать свою работу. Дело сделано, и остался последний штрих. Убираю руки, оставляя ее висеть на одной руке, зацепившись за какую-то трубу, а сам готовлюсь выбивать дверь. Шрух. С тихим скрежетом нож обрывает контакт. Бам. Я выбиваю дверь, заглушая шум спрыгнувшей Барбары, которая, схватив провод, двинулась к месту засады. «Рыцарь лунного света не даст тебе скрыться от правосудия, злодей. Мужик, ты что ли комиксов перечитал?» Закинув ноги на стол, напротив меня сидело существо, почти полностью состоящая из коричневой грязи. Единственное, что отличалось по цвету, это крупные кривые желтые зубы и желтые глаза без разделения на белок и радужку с черным зрачком по центру. Черт, совсем не это я ожидал увидеть. Никакой агрессии во взгляде. Ты притворился Гранди и нападал на несчастных жителей Готэма. Ну я же актер. Последнее слово монстр особенно выделил, сказав его нараспев. И это была одна из лучших моих ролей. Вот только нежелательно, чтобы за мной вновь начала усиленную охоту полиция. Кстати, а где твои подружки? Настоящий рыцарь не должен подвергать опасности прекрасных дам. Добавить побольше пафоса в голосе и встать в одухотворенную позу. Хм, вот как, ну что же, думаю, музею пригодится еще один экспонат странного чудилы. Секунда, и в мою сторону устремляется бесформенная волна грязи, от которой ухожу перекатом. Врешь, не уйдешь. Собравшись в комок, Глиноликий вновь ринулся на меня, но мне удалось выкрутиться, вырвавшись в коридор. Ну и куда же ты, Хирой? Я отступал к затаившейся Бэтгерл, изображая дрожь всем телом. Злодей, собравшись в свою первоначальную форму, медленно наступал на меня. Пятимся, пятимся. Пятка специально скользит, и я плюхаюсь на задницу, выражая страх. Страшно? Ну ничего, восковые фигуры не испытывают страха. Все тело Глиноликого запузырилось, а потом опало бесформенной кучей, лишь небольшие проскакивающие разряды показывали, что это не просто грязь. Квест чудище завершен. Обезвредить монстра. Награда. 5 свободных очков. С ним покончено. Героиня с опаской приблизилась к поверженному Глиноликому. Да, главное, не вырубать электричество. Пошли заскочим за Сейлор и вызовем полицию. Дальше все было просто. 5 минут, чтобы забрать мою возлюбленную, которая чуть было не шарахнула меня током, подумав, что я перевертыш. Еще 5, чтобы вызвать полицию с ближайшего таксофона, и потом полчаса, чтобы добраться до припаркованного мопеда и наших сумок с нормальной одеждой. Это было круто. Настоящая работа героя. Барбара, как и я, была полна энтузиазма. Единственным недовольным человеком в нашей компании была Харли. Это вам было круто. Все веселье себе забрали. Солнце, я обнял грустную блондинку. Ну не расстраивайся ты так, в отличие от меня ты опробовала свою биту на монстре. А я лишь пару раз тростью ткнул, прежде чем улететь. К тому же кое-кто сегодня дополнительно повеселится. Моя рука пожамкала пятую точку девушки. Ага, вот только как мы доберемся домой, в час ночи автобусы не ходят, а вызывать такси. Лишний риск спалиться. Наши взгляды скрестились на выкатившей мопед Барбаре. Чего вы на меня так смотрите? Харли, убери руки, иначе я никуда не поеду. Героиня была тверда в своем решении. Но как же мне тогда держаться? За мою талию, а не грудь. Какого черта, я вообще на это согласилась? Потому что настоящие герои не бросают товарищей в беде. Я с любопытством наблюдал за возней девушек, сидя на самом краю и обнимая одной рукой мою помощницу за талию, пока вторая удерживала нашу сумку с вещами. Мышка наотрез отказалась пускать меня вперед, как и в середину, что, конечно, печалит, но не сильно. А ты вообще молчи, а лучше приструни ее, мы ведь так реально никуда не поедем. Эх, а вы ведь так мило смотритесь вместе. Ладно, Харли, заканчивай, а то мы так действительно домой только к утру доберемся. Наконец наш транспорт сдвинулся с места, и мы с ветерком доехали до района Саммерсет, с успехом миновав все посты дорожно-транспортной службы. «Останови здесь!» — крикнул я, похлопав бабс по плечу. «Чего?» — спросила остановившая мопед героиня. «Спасибо, что подбросила, дальше мы сами. Было очень классно с тобой работать, обязательно зови нас на еще какое-нибудь дельце, только без быца, а то мне пока не хочется в Аркхем. Да мне как-то тоже туда не хочется. Мне тоже понравилось работать с вами, Ви-и-и». Арлекин прервала речь Барбары, начав обнимать ее. Кроме вот этого, пыхтя, мышонок пыталась отпихнуть от себя полную энтузиазма Харли, но ее потуги были обречены на провал. Мы стали настоящими подругами. Моя помощница, словно собака, терлась головой о недовольную девушку. «Не стали, отцепись от меня, Джей, отцепи ее от меня. Постой, что ты делаешь?» Я подошел и обнял обеих девушек, немного приподняв их над землей. «Извини, не смог удержаться. Харли, пошли, а то я не успею наказать твою жопку. Иду, мистер Джей». Блондинка тут же отцепилась от юной героини и взяла меня под руку. «Черт, и зачем я связалась с этой сумасшедшей парочкой?» Пробормотала себе под нос рыжеволосая девушка, но ее вопрос остался без ответа. «Не верю, что делаю это. Глубоко вдохнув, как перед прыжком в воду, Барбара Гордон поправила парик и огромные черные очки, а затем толкнула внутрь дверь одного примечательного магазинчика с красной зазывающей вывеской и цифрами 18+. Глава 11. Легализация. Когда мы все же добрались до дома, то сил практически ни на что не оставалось, но я все равно немного поиграл с Харли, после того как мы перекусили. Сегодня был сумасшедший день, но он стоил того, ведь я получил необходимые мне свободные очки. Кстати, статус. Первое начало – тело, 46. Второе начало – прана, 15. Третье начало – астрал, 7. Четвертое начало – ядро, 10. Пятое начало – дух, 19. Шестое начало – разум, 43. Седьмое начало – магия, 0. Восьмое начало – бессмертие, заблокировано. Девятое начало – божеств, заблокировано. Свободных очков – 11. 11. Но как, должно же быть 10, 4 за обезвреживание бомб, 1 за спасение девушки и 5 за победу над Глиноликим. Давно я не заглядывал сюда, потому что не видел в этом смысла. Это не какая-нибудь система из китайских ранобэ, где герой ежедневно поднимает по сотне очков, и где силы сильнейших сущностей исчисляются миллионами. Хм, хотя в этом мире они тоже могут исчисляться миллионами, например у Дарксайда, который является правителем апокалипса, и по совместительству, одним из сильнейших существ в этой вселенной. А ведь мне, вполне возможно, предстоит с ним столкнуться. Система, откуда взялось дополнительное очко. Свободные очки начисляются за выполнение квестов. Так, это понятно, но когда я успел выполнить дополнительный квест? А ведь точно. Система, а за регулярные квесты появляется оповещение. Для регулярных квестов оповещения отключены по умолчанию. Включить? Нет, не надо. Теперь стало понятным, что дополнительное очко мне пришло за сохранение подмены личности. Хм, система, а какие еще настройки мне доступны? Включение-отключение оповещений, не густо, но радует, что у меня вообще есть система. Без нее бы я не попал сюда, а так и болтался бы в междумирье. Ха-ха-ха, опять эти воспоминания, признаю их эффективность в некоторых моментах, но иногда они совсем не в тему, хотя теперь мне проще будет уснуть. Совсем скоро я накоплю достаточно свободных очков и смогу забыть о постоянной боли. Сейчас она стала гораздо меньше меня отвлекать, маяча где-то на краю сознания, но когда я двигаюсь, она не забывает напомнить о себе не самой приятной палитрой чувств. Это утро вновь было довольно приятным, начиная с того, что началось оно около часа дня и заканчивая стараниями девушки, у которой скоро войдет в привычку будить меня своим ротиком. На этот раз я решил отплатить своей помощнице и тоже сделать ей приятно своим языком, отчего она пришла в полный восторг, но была крайне смущена моими действиями. Заодно я выяснил, почему Харли не хочет пользоваться резинками, она просто хочет полностью чувствовать меня безо всякой преграды, поэтому так старательно растягивает задок, ведь ее измененный организм с относительной легкостью справляется даже с ядами, не говоря уже о противозачаточных. После легкого завтрака мы отправились в библиотеку, где моя блондиночка не упустила возможности похвастаться своим достижением перед героиней, которая сегодня явно не выспалась, придя с утра на работу и напоминая своим видом взъерошенного воробушка. «Приветики, бабс, а мне сегодня сделали куни. Ты не могла бы не быть столь откровенной», — промямлила Бэтгерл, оторвав голову от столешницы и залившись краской, бросив на меня косой взгляд. Заметив это, я не упустил возможность высунуть свой длинный язык, после чего девушка опустила лицо и теперь виднелись лишь ее покрасневшие ушки. «Вот 5000. Я положил на стол пачку купюр. Дальше дело за тобой». «Хорошо». Рыжая красотка забрала деньги, потом вновь посмотрела на нашу колоритную парочку и опять стала пунцовой. «Какая же она все-таки хорошенькая в такие моменты. Так и хочется еще больше смутить и потискать». К счастью, Харли уловила мои мысли. «Какая же ты лапка!» Секунда на преодоление стола и моя помощница прижимает к себе растерявшуюся героиню. «Пусти!» Бэтгерл вяло сопротивлялась. Для обычного человека бессонная ночь и моральное напряжение, конечно, не проходит бесследно, но уж больно она пассивная. «Еще немного!» «Аумэм!» Барбара широко зевнула, находясь в чужих объятиях. «Ладно, только потом положи меня на место. Не, так неинтересно, когда ты такая». Моя помощница лизнула ушко своей жертвы. «Эй, да она дрыхнет». «Хм, правда». Я подошел и коснулся щеки героини. «Думаю, пока стоит закрыть библиотеку. Слушай, ведь мы уже третий день сюда ходим, но я еще ни разу не видел посетителей. Так вся эта информация оцифрована и есть в интернете. Это гораздо удобнее, чем куда-то тащиться. Ну да, меня, в принципе, полностью устраивает такой расклад, но это все равно очень необычно, ведь в моем мире тоже были электронные экземпляры книг, но все равно иногда хотелось полистать бумажный вариант. Мы разместились за столом, при этом Харли соорудила кровать из нескольких стульев, куда положила героиню, разместив ее голову у себя на коленях. А ведь мы иногда так лежали с Эви. Эх, спасем мы твою подругу, ответил я, оторвавшись от чтения, только вначале стоит с ней поговорить. Мы же стали героями, а это значит использование легальных методов освобождения. Вот только большой вопрос, согласится ли Айви перестать атаковать людей, вредящих растениям, увидит какого-нибудь человека, который в кафе салат заказал, и открутит ему голову, или начнет убивать тех, кто газоны топчет. Мистер Джей, она же не совсем дура и тем же салатиком прекрасно хрумкает. Плющик атакует только тех людей, которые сильно вредят природе. Сброс химических отходов, массовая вырубка лесов. Клоунесса задумчиво перебирала волосы, лежащие у нее на коленях девушки. Хаэм, с этим уже проще работать, вот только все равно нужно с ней переговорить. Так давайте сходим к ней. Предложение моей помощницы было слишком внезапным. В Аркхем? Ну да, там же процентов 40 охраны куплено, а вас там очень уважают. В моей голове завертелись шестеренки. Значит, мы прямо сейчас можем навестить подругу Харли и поговорить с ней. К тому же, если она не совсем отбитая экоактивистка, то я вполне могу попытаться воззвать к голосу ее разума и предложить альтернативу с наказанием вредящих природе людей. Есть же законы, регулирующие такой вид деятельности, так что Айви может с помощью своих растений шпионить за такими людьми, а потом подавать на них в суд. Конечно, есть продажные судьи, но, например, на региональном уровне уже будет неплохая огласка. К тому же ядовитый плющ потом может предложить свои услуги по восстановлению загрязненных или вырубленных участков. Если мой план выгорит, то уже совсем скоро я смогу закрыть квест, получить кучу очков для прокачки и инициировать источник магии. Так ты точно сможешь незаметно провести нас к Эви, еще раз уточнил я. Девушка на секунду задумалась, прикрыв глаза. Если сегодня вторник, то нужная нам пересменка как раз вечером будет. Через часа два можно будет выдвигаться. Хаэм, тогда расскажи мне побольше о проникновении. Харли зарделась на этот охраняемый объект. Меня терзают смутные сомнения, что психиатрическая лечебница Аркхем, для которой выделили целый остров, является проходным двором. Хотя, учитывая весь звездец, который там проходил в играх, комиксах, сериалах, мультсериалах и полнометражных фильмах, то это место больше напоминает пансионат для зависимых, где все рассчитано на добровольное пребывание и желание исправиться. Хаэм, может, не зря Харли упомянула психушку в качестве места отдыха Джокера. Все оказалось не так плохо, как я поначалу думал, и из этой лечебницы очень трудно сбежать обычному психу. 40% охраны действительно куплено, но куплены они разными суперзлодеями. Пингвином, Двуликим, Джокером, Загадочником и другими сообразительными личностями. Так что подкупленный пингвином охранник может закрыть глаза, если его работодателю принесут передачку, но вот если это попробуют сделать для другого пациента, то ничего не выйдет. Естественно, что устраивать жесть тоже не получится, но вот обеспечить себе более-менее комфортные условия вполне возможно. Самое любопытное, что для Айви выделили целую оранжерею вместо стандартной камеры, потому что сдержать мутанта с ее силами довольно непросто, ведь она из малюсенького семечка сможет вырастить огромное дерево, которое доставит ее на свободу, поэтому подружке Харли просто предоставили комфортные условия проживания, где ее никто не беспокоит. Именно из-за этого Айви относительно легко навестить, миновав всего лишь два поста охраны. Один на входе лечебницы, а второй у оранжереи, которая является отдельным зданием на краю острова. Под психиатрическую лечебницу Аркхем для особо опасных преступников отведен небольшой остров, который расположен к северо-западу от района Саммерсет. Лечебница состоит из целого комплекса зданий, особняка, где обычно проживают служащие, медблока, отделения интенсивной терапии, оранжерея и тюремного блока, большая часть которого скрыта под поверхностью и охватывает 2/3 доступного пространства. Естественно, что под островом, так же как и под остальным городом, Есть катакомбы, через которые туда можно попасть. Умэм. Баб заворочилась на коленях Харли, а потом застыла и резко распахнула глаза. Проснись и пой, самурай, настало время сжечь этот город. Я поприветствовал ничего не соображающую девушку. Что? Она резко поднялась, чуть не столкнувшись лбом с блондинкой, и уставилась на меня диким взглядом. Шутка. Зато ты проснулась. Не шути так больше. Юная героиня обратила внимание на окружающую обстановку. Почему я здесь? Ты уснула в объятиях Харли, так что мы решили дать тебе немного отдохнуть. Черт, у меня же там ноут остался и ваши деньги. Рыжая начала активно отодвигать стулья, чтобы выбраться. Не боись, мы заперли двери. А, тогда ладно. Темп разбора импровизированной кровати сильно замедлился. Вот только мне непонятно, зачем вообще ты здесь сидишь, все равно посетителей нет. Я решил уточнить терзающий меня вопрос у Барбары. Потому что мне за это платят, вот и сижу. Все равно деньги выделяет не местная администрация, а корпорация Уин Интерпрайзерс для поддержания исторического наследия. Они ходят сюда, потому что 95% информации есть в электронном архиве с работающими гиперссылками и удобным поиском. Понятно. Ладно, пойдем, Харли. Вы куда? Решили в Аркхем наведаться, чтобы с Эйви поговорить. Произнес я, вставая из-за стола. Зачем? Хотим убедить ее перестать быть столь радикальной, а потом добиться ее освобождения. А можно с вами? Извини, но нет. Все же проникновение будет не совсем легальным и может сказаться на твоей карьере героини. На самом деле я побоялся, что охрана нас может не пропустить, если мы заявимся большой толпой. К тому же мои слова тоже не лишены логики. Хорошо. Бабс все же разобрала стулья и неловкой походкой пошла к месту смотрителя. Хм, что-то мне это напоминает. Я посмотрел на Харли, которая вчера ходила похожим образом. Не, такого точно не может быть. Точно, она же вчера потянула ногу. Вот поэтому так странно и идет. Встряхнув головой, я сосредоточился на предстоящем деле. На выходе из библиотеки мы попрощались с девушкой и даже удостоились пожелания удачи, хотя Харли хотела поцелуя и опять полезла к Бэтгерл, но мне пришлось остудить ее пыл, напомнив о времени. Не хочу опять в 3 ночи возвращаться в убежище. Далее наш путь лежал на обычную автобусную остановку, откуда мы доехали до моста через небольшой пролив, отделяющий нормальных людей от психов. Спуск в уже осточертевшую канализацию и смена образов на наш стандартный вид прошли без участия сознания. Сумка с ненужными вещами отправляется в импровизированный тайник. В такие моменты я очень жалею об отсутствии инвентаря. Надеюсь, что после получения магии, я смогу раздобыть нужное заклинание, хотя пока даже не представляю, как это сделать. Вряд ли Джон Константин или Затанна согласятся меня обучать, а связываться с темными магами себе дороже. Мы спускаемся все ниже и ниже, чтобы преодолеть водную преграду. Кирпичная кладка на стенах сменится монолитными блоками, по которым медленно стекает вода, проникающая с поверхности. Переходы становятся все уже и извилистее. Если бы не моя помощница, то я бы уже заплутал. Километры земли над головой начинают давить на сознание, и даже воздух становится каким-то затхлым, несмотря на высокую влажность. Иногда из темноты слышится мышиный писк, но девушка, наоборот, меня успокаивает, рассказывая о киллер-кроке, и я признал, что встреча с ним была бы гораздо более нежелательной. Спустя целый час подъемов и спусков, а также переходов по естественным пещерам, образовавшимся в результате землетрясений, мы оказываемся среди полуразрушенных акведуков, отодвинув замаскированную дверь, которая с обеих сторон имитировала обычный необработанный камень, и если этого не знать, то ни за что не догадаешься. «Осталось недолго», — сказала блондинка, когда окружающие стены вновь стали из обычного кирпича. Метров через 20 мы вновь уперлись в замаскированную дверь, через которую вышли в полуподвальную кладовку с небольшим окном на уровне земли. Вылезаем через окно, а затем совершаем марш-бросок к виднеющемуся стеклянному куполу, старательно избегая просматриваемых участков, и тормозим недалеко от двустворчатых дверей, над которыми висит камера. Теперь ждем. Они обход раз в полчаса совершают. Нам повезло, потому что уже через 3 минуты на улицу вышел мужчина и закурил неподалеку от нас. «П.С.», — позвала вздрогнувшего мужчину Харли, — «мне бы Эйви навестить. Зайди после меня через 2 минуты. На посещение 40 минут, после этого моя смена кончится». Охранник даже не повернулся в нашу сторону и неспешно докурил сигарету, после чего скрылся за дверьми. Отведенное время вышло, и мы вошли следом за охранником, оказавшись в небольшом предбаннике с двумя мужчинами. Обращаю внимание на несколько герметичных костюмов с замкнутой системой дыхания, но игнорирую их, ведь не станет же плющ промывать мне мозг в присутствии подруги. Наш знакомый стоял у двери с кодовым замком, держа наготове ключ-карту, а второй сидел за столом, тасуя игральную колоду. Джокер. Увидевший меня мужчина резко побледнел, похоже, он не ожидал, что клоунесса явится в сопровождении своего босса. Охранник за столом тоже заметил меня и вскочил, вытянувшись по стойке смирно. Ха-ха, угадал. Улыбаюсь, максимально растягивая губы, отчего мужчина становится более бледным. А теперь быстро впустил нас. Есть, сэр. Пиликнул замок и дверь бесшумно открылась. Идем внутрь, оказавшись в шлюзовой комнате. Дверь за нашей спиной закрывается, и через несколько секунд мы оказываемся в настоящем царстве растений. Куда ни посмотри, везде взгляд натыкается на растительность, причем она росла очень гармонично, не вызывая ощущения заброшенности, еще бы с таким-то садовником. Опять гости. Из глубины джунглей раздался мелодичный женский голос. Что-то вы ко мне зачастили. Айви, это я, Харли. В голосе слышалось неподдельное удивление и радость. Неужели тебя опять загребли с этим придурком, и ты решила навестить меня? Лианы разошлись, и перед нами предстала настоящая дриада. Прекрасная рыжеволосая и зеленоглазая девушка с зеленоватым оттенком кожи, который совсем не портил ее красоту, а лишь добавлял изюминку. Одеждой ей служили обычные листья, которые скрывали все самые интересные, но в то же время оставляли мало простора для фантазии. Айви. Секунда, и моя помощница бросается на шею дриаде, а затем целует ее в губы. Девушка явно растерялась от такого приветствия, вытаращив глаза, и в первый миг не знала, куда деть руки, но затем она тоже обняла клоунессу, явно получая удовольствие от процесса. «Неужели ты бросила этого козла, и теперь мы можем быть вместе?» — задала первый вопрос плющ, когда разорвала поцелуй. «Вообще-то, этот козел здесь. Я решил обозначить свое присутствие. А что он тут делает?» Меня тут же обвили лианы, начав душить. Этот момент я как-то не учел в своих планах. «Айви, отпусти его!» Харли бросилась ко мне, пытаясь отцепить ожившие растения, но те лишь сильнее затягивались. «Айви, прошу!» На глазах блондинки выступили слезы, когда я упал на колени от нехватки кислорода. «Ладно». Нехотя лианы разжали мое горло и вернулись на ближайшие деревья. «Ха! Ха-ха-ха! Хрен ли ты ржешь, придурок!» От радостного настроения рыжеволосой девушки не осталось ни следа. «Айви, перестань, мы с мистером Джейм пришли просто поговорить». Девушка помогла мне подняться, бросая на помелу сердитые взгляды. «Мне ни о чем разговаривать с этим козлом. Фух, хорошо все же, что я не сунулся сюда в одиночку, а ведь была такая мысль. Ради меня, пожалуйста», — продолжала упрашивать блондинка. «ХМПФ, хорошо, давай говори, пока я добрая. Как-то неправильно мы начали наше знакомство». «Неправильно начали. Да, из-за твоей ебанутой авантюры с отравлением водохранилища погибли десятки тысяч растений, и мало того, ты бросил Харли, спасаясь от Бэтмена. Я до сих пор не понимаю, почему она возится с таким мудаком». Дриада грозно приближалась ко мне. «Если честно, то я тоже». «Что?» Мои слова немного сбили ее настрой. «Я не понимаю, почему она не бросила меня, хотя я обращался с ней, как с вещью. Мистер Джей, не надо, вы же теперь относитесь ко мне, как...» Клоунесса попыталась жестами выразить охватывающие ее эмоции. «Как к самой любимой, верной, умопомрачительной и желанной девушке». «Да». В глазах Харли блестели слезы счастья и царило безграничное обожание. «Целую прекрасную блондинку, слыша, как начинают потрескивать окружающие деревья. Он опять пудрит тебе мозги». С каждым словом дриада все больше и больше распалялась. «Специально притащил тебя сюда, чтобы ты уговорила меня поучаствовать в его очередном плане. Но знаешь что, не бывать этому. Я избавлю тебя от этого бледного ублюдка, даже если ты меня возненавидишь». Секунда, и в мою голову летит настоящее древесное копье, от которого я с трудом уворачиваюсь, отпрыгивая от своей помощницы, чего и добивалась дриада. «Айви, стой!» Но помела была слишком поглощена своей злостью, мягко отталкивая растениями, пытающуюся прорваться ко мне девушку. «Херово! Ха-ха-ха!» Воспоминания мигом помогают мне максимально сконцентрироваться, и только это спасает меня от захвата в ловушку растений. Вновь уклоняюсь от копья, уходя перекатом в сторону, и чуть ли не носом утыкаюсь в какой-то красивый цветок с закрытым бутоном, который тут же выпустил в меня плотное облако пыльцы. Чих, вот так мой сладкий, а теперь дай тете Эйсли проткнуть тебя этой штучкой. Рыжеволосая девушка мягкой походкой приближалась ко мне, покачивая копьем. Я же просто поговорить пришел. Не подействовала, она на мгновение замерла, а затем оскалилась. Тогда тебе же хуже. И вновь в мою сторону летят несколько копий, от которых приходится уклоняться. Ха-ха-ха, хватит ржать, ублюдок. Похоже, ей кажется, что я над ней издеваюсь, но только так я могу сохранять максимальную внимательность и не чувствовать боли от резких маневров. К тому же, именно он помог мне не попасть под влияние феромонов из цветка. Смех продлевает жизнь, так сказать. Еще 10 секунд смертельного танца, где я демонстрирую всю гибкость своего организма, но все равно получаю несколько неприятных царапин. Допрыгался. Злорадно сказала девушка, когда я немного сместился от входа и оказался в окружении нескольких деревьев. Прощай. В меня разом полетел десяток древесных копий. Не еет. С диким криком передо мной оказывается Харли, которая все же смогла пробиться сквозь живую изгородь, и теперь пытается закрыть меня своим телом. Время остановилось. Я не успею вытолкнуть ее из зоны поражения, но я могу сделать кое-что другое.